Глава 30. Синхронизация 10,52%. Таким образом, можно сделать вывод, что принятие человеком препарата не только способствует некоторому омоложению организма, но и существенно ускоряет заживление ран, включая самые сложные поражения и операционные вмешательства. Закончил зачитывать с экрана планшета доктор Розенбаум. Вам, господин Лис, несказанно повезло, что до покушения вы уже успели получить инъекцию препарата. Существует вероятность, что не будь этого факта, вам вообще не удалось бы дожить до прибытия экипажа скорой помощи. «Да уж», — хмыкнул я, прекрасно понимая, что вторая, нецитируемая из официального документа часть речи врача, служила скорее оправданием повышенного интереса к моей персоне. Еще бы, проверить в реальных условиях действие лекарства дорогого стоит. Ради такого стоило надавить на руководство клиники и забрать раненого. Нет, я не в претензии. Это и так понятно, что компания ничего не станет делать, что шло бы вразрез с ее интересами. Тем более, что расходы на мое лечение – это сущие копейки для орудующей миллиардами долларов организации. Да что там миллиарды? Капитализация компании, владеющей собственными орбитальными поселениями, несколькими космодромами, научным комплексом на Луне и целой планетой, давно перевалила за триллион. На Земле больше не осталось корпорации, сравнимой с этой по мощи. Злые языки болтали даже, что теперь именно цифровая колонизация – первая экономика мира. И если бы ученым все-таки удалось преодолеть ограничения прокола пространства и на Тайм-Зеро стало бы возможным перевести живых людей, руководство компании вело бы с правительствами стран Земли совсем другой диалог, совсем с другой позиции. «Мы провели все необходимые исследования и продолжаем наблюдать за процессом вашего выздоровления, господин Лис. Однако вам придется дождаться полного выздоровления и последующей реабилитации, чтобы появилась возможность перевести вас на нашу базу на Луне. Сами понимаете, космические полеты только для здоровых людей. Нагрузки, которые испытывает организм при старте с Земли, вам пока недоступны». «Понимаю», – кивнул я. «Мне, в принципе, грех было жаловаться. Лечили, кормили, одевали. Считай, с того света вытянули. Валяться в кровати круглыми сутками было немного скучновато, но и на это я не жаловался. Интернет, телевизор и изредка посещение приятелей неплохо помогали. Тем не менее, у нас есть к вам предложение, от которого вы, вопреки расхожему мнению, все-таки можете отказаться. Мы предлагаем вам, господин Лис, попробовать провести сеанс связи». «Вот как? А я смогу?» «Мы подготовим вашу капсулу так, чтобы опасность была сведена к минимуму, и вам придется некоторое время воздержаться от активного времяпрепровождения. Никаких физических нагрузок, долгая ходьба, сражения и перетаскивание тяжестей – это пока не для вас. Да, там, на Тайм-Зеро, все это выполняет за вас ваш носитель». Но мы люди устроены так, что стресс, который вы там станете испытывать, получит отражение на ваше тело здесь, на Земле. Это понятно? Отчетливо, и я согласен. Лучше сидеть там, чем лежать здесь. Мы считаем, что для вашего скорейшего выздоровления благоприятное моральное окружение станет полезным. У вас там множество друзей, вас там любят и ждут. Это должно стать еще одним фактором, который может ускорить исцеление. «И когда... когда я смогу это сделать?» «На адаптацию капсулы под ваши нужды потребуется время. Руководитель технической группы центра запросил на это 3 суток. Но он у нас большой перестраховщик, так что, полагаю, все будет готово раньше. На всякий случай давайте примем в качестве плана срок в 2 дня. Послезавтра». «Будем надеяться», – кивнул я. Рана действительно зарастала с невероятной скоростью. Уже через 2 недели после инцидента мне сняли швы. Внутри наверняка было еще не так радужно, как снаружи. Боль иногда проявляла себя. А раз болит, то значит еще не все в порядке в организме. Доктора уже позволяли мне вставать и даже передвигаться до туалета и обратно. А вот от душа велели пока отказаться. Санитарки обтирали тело. Тем не менее, казалось, что от меня исходил какой-то неприятный, липкий запах. Аромат болезни, если хотите. 2 дня прошли под знаком циферблата часов. Давно уже время не текло так медленно. О планах появиться на сеансе я, естественно, оповестил своих парней, и они заверили, что будут ждать с нетерпением. Но одно дело тупо валяться без всякого дела перед телевизором, и совершенно другое, когда вокруг кипит цифровая жизнь, все движется и забот полон рот. Пожалел даже, что Розенбаум предупредил заранее о планах компании относительно меня. Было бы куда легче, если бы в должный час меня просто поставили перед фактом. А вот на обследование я отправился с радостью. Параметры организма и так постоянно контролировали, и ничего нового они там не должны были во мне найти. Но порядок есть порядок, а мне какое-никакое развлечение. Забегал профессор, рассказывал последние новости. В принципе, я регулярно сидел в форумах и в официальном, и в неофициальном, так что был в курсе. И все же слушал приятеля со всем вниманием. Мнение человека из самого эпицентра событий куда важнее сухих строк в постах. Итак, большая война закончилась, однако результаты не всем понравились. Исламисты Кабула и предполагать не могли, что их джихад закончится таким полным фиаско. Экономика города развалена в хлам. Шахты взорваны вместе с работавшими там роботами. Большая часть построек в самом Кабуле уничтожены, а располагавшееся в них оборудование исчезло. Ну, понятное дело, совсем не бесследно. Public Enemy, взявшие поселение штурмом и сумевшие удержать защитников на респе в течение 4 часов, все аккуратно разобрали и вывезли. У нас был договор, трофеи пополам. Но кто же мог знать, что это будет такой жирный куш? Тель-Авив отделался испугом. Мусульмане придумали закидывать в карьер гранаты, и этим что-то даже разрушили. Но самое главное, склады с телием, производство и лифт уцелели. На форумах утверждали, что сейчас там большая стройка. Желающих переехать в город полно, хоть в ходе осады и выявились настоящие дыры в системе обороны. Шпионы исламистов вычислили и казнили. В смысле, приковали андроида к сваренному из железа кресту и оставили висеть. Нет, никаких сложностей с тем, чтобы сменить носитель и ожить в том же центре. Тут важен принцип. Теперь имя распятого оператора знают все, и нигде ему не рады. В Кабуле за то, что не мусульманин, в Азисе и Тель-Авиве, что предатель. Сталкерзы с союзниками и кланы Объединенной Европы сошлись на ничьей. Клан доктора пошел на компромисс. Теперь, чтобы стать гражданином юго-западного города, не обязательно быть членом сталкерзов. В этом принципиальном вопросе, собственно, и была суть претензий. Поселение с Академией для нубов – лакомый кусочек. Всем кланам требуется развитие, а для этого немаловажен приток новых мемберов. Иметь рекрутскую контору в Оазисе означает практически себе это гарантировать. На русскоязычном разделе форума еще отмечали, что, несмотря на численное и техническое превосходство европейцев, союз русских кланов не дрогнул, не сдался. Враг так и не смог прорваться дальше второй линии обороны. Латиносы отличились. Ими были полностью уничтожены 2 достаточно известных пиратских клана. Убить оператора, конечно, невозможно, но принудить к выходу из бандитского объединения – запросто. Достаточно снова и снова ломать носитель. Бандита-гангстерита написали админам заяву, утверждая, что латиносы пользовались каким-то запрещенным электронным устройством. Боевые группы раз за разом легко находили укрытие пиратов. Однако петиция осталась без ответа. В колонии просто нет запрещенных устройств. Если у кого-то нашелся умелец, способный создать такого рода сканер, то тут завидовать нужно, а не в смертных грехах обвинять. Но самой важной и, естественно, самой обсуждаемой новостью была о гигантском наборе новых операторов с территории Китая и Индии. Болтали, что только эти два земных государства чуть ли не удвоили количество колонистов. Не знаю, так это или у страха глаза велики, но не думаю, что в этих странах нашлось такое уж огромное количество людей с синхронизацией, превышающей единицу. Все-таки не зря говорили, что способность сжиться с кибернетическим организмом напрямую зависит от образования. А я что-то не слышал, чтоб индийцы или китайцы были поголовно инженерами да врачами. Тем не менее, доморощенные аналитики прогнозировали скорое появление каких-нибудь Шанхаев и Дели и советовали сообществу первопроходцев заранее начать подыскивать площадки для строительства там городов. А мне все нравилось. Колония росла и развивалась, и ничего плохого в том, что число операторов кардинально увеличится, я не видел. Больше людей – больше покупателей. Что китайцы, что индийцы – весьма трудолюбивые и целеустремленные товарищи. Но и они не смогут сразу включиться в торгово-промышленное конкурирование с уже успевшими плотно окопаться на планете кланами. Ну а потом, когда они начнут производить товары сами, цены неминуемо упадут, и это тоже неплохо. Многие вещи станут более доступными для обычного оператора, что должно еще больше подтолкнуть развитие. На форумах стонали, что азиаты напрочь вырежут всех тварей в заслонах. Как по мне, так это тоже ерунда. Появятся новые поселения и новые кольцевые леса вокруг них, где тоже появятся нужные животные. Читал весьма интересную статью на официальном форуме. Какой-то грамотный человек не поленился и собрал информацию от добытчиков, касающуюся численности тварей в заслонах, и пришел к парадоксальным выводам. По его мнению, первые в самом начале программы яростные штурмы периметра вызваны тем, что в лесу вокруг центра появилось слишком много зверей. Потом планета будто бы научилась регулировать численность заслона, и атаки прекратились. Вполне заслуживающая внимания теория. Но не менее интересны были и комментарии к материалу. Например, один из операторов задавался вопросом, а не компания ли принудила тварей совершать самоубийственные атаки на стену? Уж очень подозрительно вовремя они начались. Ровно после того, как ученые открыли уникальные свойства вытяжки из органов. А уж как именно призыв был совершен, это дело второе. Автор предполагал, что, имея представление об анатомии местных животных, вполне реально подобрать нужную частоту какого-нибудь излучения или что-то в этом роде. Компания не ответила и пост на форуме не закрыла. Просто не стала как-либо реагировать. Вроде того, что собака лает, а караван идет. Так что обсуждение никто не ограничивал, пока оно не превратилось в балаган и перестало представлять интерес. Не помню, кто именно из великих сказал, что любую, даже самую лучшую идею легко разрушить, доведя ее до абсурда. Вот именно это и произошло. Но люди, которым не все равно, кто интересуется планетой и душой болеет за колонию, себе пометочку сделали. Вероятность того, что компания способна вызывать нашествие бесчисленных орд тварей, существует. И при возведении нового города, например, о защите не стоит забывать. Ведь одно из условий появления нового поселка – это присутствие там колониальной администрации. Мысль о том, что планета самостоятельно занимается регулированием численности тварей, тоже интересна. В принципе, и на Земле природа этим занимается. Ну, вроде того, что от количества мышей зависит величина популяции лис и все такое. Так почему здесь должно быть по-другому? Принципы во всей Вселенной одинаковы. Значит, если добытчики начнут активно выкашивать твари в заслонах, планета должна резко увеличить их число. С одной стороны, твари необходимы. Именно препарат повышения регенерации тканей человека – главный экспортный товар колонии. Не будь его еще неизвестно, была бы цифровая колонизация таким выгодным проектом. С другой же стороны, заслоны сильно усложняют логистику. Дороги, которые пытались проложить через лес уже на утро следующего долгого планетного дня, просто зарастают. Даже бетонное покрытие не выручает. То же самое федеральное шоссе пришлось прокладывать так, чтобы оно не затрагивало лес. И вот еще что интересно. Вокруг карьера Тель-Авива лес так и не появился. Я уже говорил об этом. Здесь природа нашла другой выход. Но существует ли способ создать наводненный нужными животными лес не в непосредственной близости от городов людей, а в произвольном месте? Было бы здорово. Можно было бы организовать нечто вроде охотничьих дач, куда добытчики ездили бы вахтовым методом. Так или иначе, но я снова возвращался в колонию, и меня это несказанно радовало. Жизнь на Земле стала казаться какой-то пресной, пустой, бестолковой. Все чаще ловил себя на мысли, что не отказался бы переселиться на Тайм-Зеро. Пусть пришлось бы большую часть суток обретаться в скафандре или в помещении, плевать. Зато чувствовал бы себя счастливым и, что самое главное, свободным. Конец второй книги. Читал Фан 12.